Любови Захарченко. Неизвестно. Вот. И Любовь Захарченко – это прекрасная поэтесса. Да. Сегодня 24 числа ее хоронили. Сегодня, да. Она умерла 21 января, скоропостижно. Она должна была приехать. Да, она должна была приехать. И мы поем ее песню. У нее что-то с сердцем, никто сосудами. Не знает. Никто не знает. Никто не знает. Муж проснулся и... В 3 часа дня после некоторого опьянена. 47. Вот. Но она, в общем, была больным человеком, но, в общем, эта смерть все равно была очень неожиданной. И для всех это шок. Это был шок. И мы тоже испытали шок, естественно. Вот. Но тем не менее мы решили, что эту песню мы споем сегодня. То есть мы серьезно думали о том, что ну вот как. Да, как? Вроде как-то. Петь эту песню или не петь. И... Это ее ранняя песня, которая положила тоже начало, название нашего концерта в 98 году, как раз он да. назывался именно. Он назывался строчками из этой песни «Все радости от до до си». Ой, извините. Мой палец все-таки я должна себя знать. Глазами пьяного щенка, с плеча чужого телом, как у шарманки нищенка, то плакала, то пела. Крутится, вертится над головою мельница, все перемелится. Что же ты плачешь, девица, как перемелится? Так остановится мельница, пусть лучше вертится, я потерплю. Смеялась больно, закусив, как удела улыбку. Пой, девочка моя, проси, всех радостей себе проси, а радости от до до си. Все радости от до до си, все музыка, все зыбко, крутится, вертится над головою мельница, все перемелится. Что же ты плачешь, девица, как перемелится, так остановится мельница, пусть. Лучше вертится, пусть лучше вертится, пусть лучше вертится. Я потерплю. И следующая песня Ольги Чикиной.